Все шло к тому, что в итоге Русь точно распадется на мелкие кусочки годков так через 30-40. Но в известной мне истории невольно помогли монголы со своим нашествием. Ведь в конце концов именно из-за них княжества стали работать сообща. Ну а там со временем все пришло к созданию единого государства под властью царя. Но вот вопрос, а сейчас стоит ожидать нашествия монголов, пока как-то о них ничего не слышно, а ведь идет уже 1207 год от рождения нового мира. До их нашествия ровно 30 лет, что-то мы должны были услышать про Золотую Орду. Условия, конечно, специфические. Смоленское княжество считалось одним из самых важных в эту эпоху, мое племя сильно и процветает. А с другой, Русь трещит по швам, и я абсолютно не представляю, что нас ждет дальше, так как вся гребаная история пошла не по тем рельсам. Альфред предлагает пока лишь расти, да становиться сильнее. Сейчас для меня самое важное – это мое племя, ну и Смоленское княжество. Даже если все прочее пойдет коту под хвост, то это княжество может стать хорошим толчком для моего возвышения. Эх, неужели опять князем становиться? И ведь это определенно лишь первая ступенька на моем пути к богам и становлению высшим существом, чтобы добиться своей основной цели. Да, в этом мире были боги, и они реально существовали. Куча пантеонов самых разных народов и рас. Вот у нас в племени молились как духом природы, что почитали орки, так и славянскому языческому пантеону. Проводились религиозные праздники и ритуалы, боги даже иногда отвечали. У эльфов тоже были свои боги, но матушка как-то не любит рассказывать про свой народ. Матушка у меня персона явно непростая. Во времена набегов на запад железные клыки мимоходом разгромили конвой эльфов, что попался им по пути. Конвой транспортировал единственную заключенную, мою мать. Отец мой взял, да и влюбился в неписанную красавицу. Не дал остальным что-либо делать с ней, и по итогу они просто забрали ее с собой в племя, где ей помогли встать на ноги после сильного истощения и пыток, которым подвергли Мирим и ее же сородичи. Могу точно сказать, что у моих родителей была непростая история взаимоотношений. В детали меня никто, разумеется, посвящать не стал, но итог нам всем известен. Как-нибудь я узнаю, что у них было, ну и полную историю матушки. За всеми своими мыслями я и не заметил, как успел дойти до Вересты. Нравилась мне наша деревня. Сплав славянской культуры и обычаев орков оказался столь же удачен, как сплав крови орка и эльфов в виде меня. В этом всем была какая-то душа. Одна большая коммуна, где все живут вместе, знают друг друга, помогают. Без конфликтов и прочего не обходится, конечно, но это так, мелочи. Все так далеко от всяческих интриг и политики. Как же они мне осточертели в прошлой жизни, вы даже не представляете. Может как-то в этот раз обойтись без геройских подвигов и становления кем-то важным? Пожил бы как белый чеорк, но тогда миру трындец, а я не смогу заполучить то, что поможет мне сломать печать, скрывающую мои воспоминания. Эх, тогда пока остается лишь наслаждаться своей новой молодостью, пока есть такая возможность. До дома я так и не дошел, так как меня окликнула Нира, арчиха, которая была моей первой кормилицей. «Эй, Аль, яблочного пирога не хочешь? Мои сорванцы, чтоб им пусто было, любят сплошь мясные пироги. И вот куда мне девать целый пирог, пропадет же. Да меня матушка дома ждет, даже не знаю. Ой, да ладно, зайдешь, немного перекусишь и топай домой. Ты же молодой парень, тебе нужно много и вкусно питаться. Давай, заходи, сейчас я тебя угощу. Ну вот как тут откажешь, быть мелким шкетом не так уж плохо». Глава 4. Пора на охоту. Еще 2 месяца, и вот уже октябрь. Хотя бы названия месяцев были знакомыми, но никакого разделения на недели, будни и выходные. Населению этого мира пока это было и не нужно от слова совсем. Все работали, пока была такая возможность. Отдыхали в основном на праздники и в зимнее время. Наша деревня уже впадала в некое подобие спячки. Походов на запад за добычей в последние пару лет вообще не было, новгородцы ведут себя тише воды из-за собственных проблем, а урожай уже полностью собран, и мы готовы к зимовке. Даже охотники прекратили выходить на охоту на определенное время. Вот потом, когда уже придут снега, еще можно будет поймать немного добычи, чтобы поесть свежего мяса, а так будут использоваться запасы заготовленного вяленого мяса. Ну и зимней рыбалкой у нас тут балуются некоторые члены племени. Местные уже дошли своим умом, что живность излишне ретиво трогать не стоит, ибо тогда ее в здешних лесах совсем не останется. Даже завели свой собственный скот, которые иногда пускают на мясо. Средневековье, но люди и прочие расы хорошо устроились. Слышал, что технологический прогресс тут ушел чуть дальше положенного, плюс магия. Но в нашей деревне это не так уж заметно, хотя те же дома мало походили на старую добрую русскую избу. Куда как больше изменений можно увидеть в больших городах, но их все равно будет не так уж много. Вот в эльфийских городах по рассказам матери много чего интересного можно увидеть в плане магии. Вроде где-то на востоке выдали еще коротышек, что любит использовать пышущие паром механизмы. Я так понимаю, это дворфы. Много кого закинуло в этот мир, да. Ладно, вернемся к нашим баранам. Так как у местных появилась куча свободного времени, то они в последние дни с удовольствием за зрелищем, которое я им устраивал. Шоу называлось «Путь становления молодым бойцом». «Бегом, бегом!» — кричал я, подгоняя детишек. «Вы будущие воины или же доярки?» «Альп, ты изверг!» — крикнул мне один мальчиков-орков по имени Каль. «Неправильно, я не изверг, а садист. А в чем разница?» — спросил у меня лежащий на спине мальчик-человек и пытающийся хоть немного отдышаться. Этого звали Димой. «Изверг делает то, что делает из-за того, что он маньяк и у него с головой не все в порядке. А вот садист просто получает удовольствие, когда из-за него кто-то страдает». Ладно, перерыв. Сборная солянка из детишек двух раз практически в полном составе рухнула на землю сразу, как услышали мои слова. На ногах осталась лишь парочка орков-подростков, что были постарше остальных. У этих остались силы, чем они хвастались перед остальными. Идея заняться физической подготовкой своих сверстников и прочего молодняка племени пришла как-то само собой. Просто, когда я разобрался с буянищими орками-подростками, то сразу понял, что необходимо направить их энергию в полезное русло. Пускай будет польза от них для племени. А еще мне хотелось узнать, на что способны остальные орки из молодого поколения, чтобы сравнить их успехи со своими. Это уже потом малышня из числа детишек людей присоединилась к тренировкам. Хотя их я нагружал в несколько раз меньше, чем своих сородичей. Со временем я как-то втянулся в роль этакого тренера, и мне это даже начало нравиться. Так что вскоре тренировки стали более комплексными, чтобы ребята развивались полноценно и становились сильнее. Ребята постарше поглядели на это дело и тоже присоединились к нашим занятиям. Сейчас у меня занимались почти все дети. Орки от 7 лет и старше, а человечки от 13. Да, я был их младше, но при этом все же был главным. Но тренировались отнюдь не одни лишь мальчишки. Девочки-орки тоже принимали участие в этом, хотя у них нормативы были послабее. Слава богам, что тут еще не придумали феминизм. И лишь две девочки 15 лет из числа человечков заинтересовались и впоследствии втянулись в ритм тренировок. Все прочие желающие из числа представителей прекрасного пола отсеялись практически моментально. Ничего необычного в моих тренировках не было. Я заставлял детишек наматывать круги вокруг деревни, делали отжимания, качали пресс и подтягивались на крупных ветках в лесу. Самый минимум для наращивания выносливости и силы, чтобы у них сформировалась необходимая база для более суровых и тяжелых тренировок в будущем. Практически постоянно я тренировался вместе с ними, совмещал приятное с полезным. Сам тренировался и был примером для подражания. Мальчишки очень хотели побить мои рекорды, но пока ни у кого даже близко подойти к показанным мной результатам не удалось. Но они сдавались и упорно тренировались. Впрочем, это все же было далеко не все. Также я учил своих подопечных владению мечами и копьями. Оружие, правда, пока было представлено лишь палками разной длины. К сожалению, даже я пока не могу получить доступ к нормальному оружию. И даже не из-за матушки, отец тоже как-то не пускает меня к нему, говоря, что я еще мал. Некоторые местные традиции и устои все же были той мелочью, что мне не нравилось. Но против них не попрешь. Вот вырасту, займею серьезный авторитет в племени, тогда и можно будет поговорить об изменении привычных устоев. Хотя, если честно, то ничего мне менять не хотелось. Короче, мои ребята на протяжении 5 месяцев отрабатывали показанные им удары. По-первых, они у меня махали и тыкали палками, пока у них эти самые палки из рук не падали из-за того, что руками и пальцами больше шевелить не могли. Сколько я проклятий и ругательств в свой адрес услышал тогда. Зато сейчас могли этими палками махать чуть ли не сутки напролет. Мои архаровцы спасибо еще скажут, когда возьмут в руки нормальное оружие и не выдохнутся спустя буквально пару махов железным клинком. Хотя оно им все равно покажется тяжелым поначалу, с этим ни хрена не поделаешь. Как же хреново без нормального оружия. В последний месяц начались тренировочные бои с теми же палками. Ребята сражались под моим надзором 1-1 или 2-2. Пока успехи были небольшими, я бы даже сказал мизерными, но они были и это самое важное. Просто юношеский дебилизм, оно же желание покрасоваться, не выветрился из головы моих подопечных. Хотелось поразить соперника каким-то изящным ударом, а не теми, которым я их учил несколько месяцев. Пришлось самому пару главных тугодумов хорошенько так отделать палкой в воспитательных целях. После этого ребята начали использовать отработанные приемы, но эксцессы случались. О себе я не забывал и продолжал тренироваться индивидуально. Но личные тренировки неумолимо сместились ближе к вечеру, и дома я появлялся лишь глубоким вечером. Матушка была этому не рада. Она еще была готова смириться с тем, что я надрываюсь ради того, чтобы поскорее стать воином. Но когда все мое свободное время начали занимать тренировки моих хлопцев или самого себя, то тут она стала ворчать на порядок сильнее. Спасибо батеньке, что продолжал убеждать ее в том, что все хорошо и моя кипучая деятельность только идет во благо племени и мне лично. Просто, видимо, матушка очень сильно надеялась, что в определенный момент во мне все же пробудится магический дар и я пойду немного по иной стезе. Почти каждый светлый эльф мог колдовать, хотя большинство могло разве что цветочки выращивать и затягивать маленькие царапинки. Ее надежды подкреплялись и тем, что среди орков тоже рождались колдуны. Эти шаманы, как их называли сородичи, пользовались стихийной магией. Изредка кто-то из них владел и магией исцеления. Жаль, что этих шаманов было раз-два и обчелся. У железных клыков тоже был шаман в свое время, но помер от старости за 2 года до моего рождения. Но дар магии во мне пока не пробуждался. По словам матери, у эльфов пробуждение происходит в возрасте примерно 10 лет. У орков все случается несколько рандомно. Но со мной же все непросто. Бытие полукровкой заставляет быть готовым ко всему, в том числе и к глубокому разворачиванию касательно отсутствия у меня дара магии. Мой невидимый помощник пока предпочитал помалкивать и лишь предлагал дождаться возраста 10 лет, прежде чем делать выводы о том, буду ли я владеть магией или нет. Пока лишь настойчиво просил почаще смотреть, как колдует моя матушка, чтобы пополнять базу данных о местной магии. В остальном про магию лучше пока забыть и не вспоминать про нее, учитывая, что последнюю свою жизнь я провел как маг, причем был одним из сильнейших в своем роде, то мне было неловко обходиться лишь своей физической подготовкой. Умение пальнуть в супостата огненный шар очень выручает в самых разных ситуациях. Даже в дипломатии это средство убеждения крайне эффективно, но пока мне вроде и так нормально, зато хоть разнообразие какое-то, а то раньше жахнул магией посильнее и нет больше супостата, скучно. Ладно, на сегодня хватит, сказал я ребятам, но завтра с утра, чтобы все были готовы к утренней пробежке, кто проспит или нарочно прогуляет, потом будет тройную норму бегать, я вас предупредил. В ответ я услышал лишь стоны и пару ругательств. Зато взрослые, наблюдавшие за этой картиной, лишь улыбались и посмеивались. Особенно те, кто у нас числился в войнах, сумели посмотреть на себя в молодости со стороны. Так, своих я погонял, пора и собою заняться. Дневная норма не выполнена, организм жаждет действа, так чего мучить понапрасну, вперед из песней. Но птица обломинга не дремлет. Вижу, тренируешь молодежь, Альп, сказал подошедший ко мне старый орк, вождь. Я поклонился старику. Ну-ну, не надо быть настолько серьезным со мной, улыбнулся Горш. Видит духи, еще пару лет и я все же уговорю твоего отца занять моего места. Тогда я буду просто старым орком. Старым и сварливым орком, поправил я. Ух, негодник. Вождь не сильно-то и больно ударил меня по голове своей тростью, а я даже не попытался увернуться. Пускай старик порадуется, что хоть на что-то способен. И да, вел я себя несколько вызывающе потому, что это ценилось у орков, так же как сила, храбрость и прямолинейность. Этим они мне нравились. Что еще лучше, люди, живущие в племени, тоже потихоньку начинали жить по заветам орков. Ляпота. Мы, старики, не сварливые, а поучающие, продолжил Горш, хотя если судить по увиденному мною, то как раз тебя поучать надо меньше всего. Смотри, как молодняк тебе в рот заглядывает и слушает все твои указания. Так всем строптивым дал по башке или иными методами утихомирил, вот и слушаются меня теперь. Это да, хороший подзатыльник всегда был универсальным методом убеждения. У тебя определенно есть все задатки, чтобы стать во главе наших воинов. Может, стоит мне немного задержаться на посте вождя, пока ты не пройдешь испытание воина, тогда твой отец с радостью станет вождем, оставив свое место тебе. Получается, нам придется еще лет 10 терпеть вас на посту вождя? Спросил я, и тут же снова получил тростью по голове. Поговори мне тут. Ладно, я о чем хотел поговорить. Уже все отметили, что ты теперь главный среди молодняка и сам тренируешь их. Хочу посмотреть, есть ли результат от твоей кипучей деятельности. Интересно. Старик все же заинтересовался тем, что я тренирую молодежь, и захотел узнать, не зря ли они тратят время. Он ведь всячески стремился сделать из ребят воинов. Даже играли у нас лишь в те игры, что разрешал Горш. Про драку стенка на стенку говорить нечего. Вышибалы тренировали реакцию и ловкость. Ну а прятки учили прятаться так, чтобы тебя никто не нашел. И уже исходя из того, кто в какой игре хорош, взрослые уже понимали, кем вырастет молодой боец. Могли просто записать в воины. А вот если ты в вышибалах вышибаешь абсолютно всех, то тебя могут записать в прачники. Умеешь прятаться? Добро пожаловать в охотники или разведчики. Полагаю, вождь хочет понять, стоит ли ему разрешить мне продолжать тренировки среди молодежи или же вернуться к старому испытанному методу. Достаточно логичный и понятный поступок с его стороны. Мог ведь упереться и приказать прекратить балаган. Вождь у нас хоть и старый, но чертовски умный и любит, когда кто-то проявляет цельную инициативу. Ладно, пускай проверит на деле, насколько мой метод эффективен. Мне ведь тоже интересно, есть ли весомый результат после нескольких месяцев тренировок. А тут такой повод это проверить. Хотите испытать нас? С коварной улыбкой смотрел я на вождя. Да я только рад буду. И как будете нас испытывать? Неподалеку от деревни появилась стая бритвозубов. Новгородцы, живущие по ту сторону границы, не захотели иметь с ними дело и подожгли лес, в котором они жили. Слабаки. Вот зверье и перебралось к нам на юг. Стая небольшая, всего около 15 кабанов. Причем молодняк, шкура у них куда тоньше, чем у матерых клыкастых. Даже вы справитесь, учитывая, что среди вас есть ребята, которые вскоре пройдут испытания воина. Справитесь, бритвозубы — это кабаны, но отнюдь непростые. Вместе с представителями самых разных рас в этот мир просочилась и всяческая живность. Больно сердобольные боги, даже кое-какую растительность завезли к нам на землю. Эти самые кабанчики пришли из того же мира, что и местные орки. Раза в два больше самого обычного кабана, сразу с четырьмя дико острыми клыками и крепкой шкурой. Так что бить их надо либо в морду, желательно по глазами, либо в брюхо. Хотя если не попасть в жизненно важные органы, то зверь все еще будет представлять опасность. Крайне вовремя вождь решил предложить нам эту охоту. В ходе своей охоты ребята прольют свою первую кровь, пускай и звериную. Научатся взаимодействию друг с другом. Заодно погляжу, как хорошо они будут меня слушаться не на тренировках, а на вылазке. Естественно, будет куча ошибок, которые будем разбирать и исправлять в ходе дальнейших тренировок. Без набитых шишек толкового обучения не выйдет, это я говорю с опытом кучи прожитых мною жизней. Но самое главное в том, что на охоту нас пошлют отнюдь не с палками. Придется старшим дать нам настоящее оружие. Как минимум будут копья, но мы постараемся выпросить еще что-нибудь. Кинжалы, несколько прощей, пара легких топоров и коротких мечей. Плюс кое-что для того, чтобы сделать несколько ловушек. Стесняться я не буду, буду брать все и по максимуму. По итогу ребята получат достаточно широкий опыт. Также нужно урвать кое-что для себя любимого. Работа во имя блага племени — это, конечно, хорошо. Но нужно наращивать личный авторитет, а не выезжать исключительно на том, что мои родители являются важными персонами в племени, да и себе какую-нибудь плюшку урвать. Если дадите оружие, то завтра пойдем поохотимся на них, улыбнулся я. Только если мы легко справимся с бритвозубами, то вы для тренировок всегда будете давать нам нормальное оружие. А мне, как предводителю этой ватаги, личное оружие в свободное пользование. А немного ли хочешь? Вождь угрожающе потряс своей тростью. Ишь чего, личное оружие захотел. Все по справедливости. Командиру воинов ведь вручают личное оружие из запасов племени, когда он занимает свой пост. Мне как командиру молодняка тоже надобно. Ох, шельмец, но говоришь ладно и правильно. Ладно, будет тебе оружие и твоим ребятам. Но только если покажешь, что от всей этой вашей беготни реальный толк есть. Иначе палкой по башке получишь, а не личное оружие. Отлично, разом убью целую стаю зайцев. Главное, чтобы мои хлопцы не сплоховали. Думаю, охота может продлиться 2 или даже 3 дня. Сначала погоняю ребят по лесу, посмотрю, как работают в группе, на месте что-то подправим. И только потом, подготовившись и заготовив пару ловушек, мы пойдем на бритвозубов. Это будет славная охота. Глава 5. Фантомные боли. На следующий день началась наша охота. Я даже отменил утреннюю пробежку, но ребята потом намучились со мной, когда они с оружием в руках и с самодельными рюкзаками из теплых одеял за спинами были вынуждены бежать до нужного нам леса. Да, я трижды делал перерыв, но ребята все равно добрались до места полностью взмокшими от пота. Остатки этого дня и весь следующий день до самого вечера я проверял, насколько они готовы работать в группе, ну и могут ли они действовать тихо во время охоты. Результаты были смешанными. «Да что ж вы ведете себя как стадо слонов, а?» — укорял я свою ватагу, когда мы собрались у большого костра возле самой окраины леса. «А кто такие слоны?» — поинтересовался Дмитрий. «Не суть важно», — решил я, быстро сменил тему. «Надо держать язык за зубами и не болтать лишнего. Куда важнее, что вы слишком шумите в лесу. Вся живность за пару верст услышит, как вы идете по их душе. Но есть и хорошие новости. Вы умеете работать в группе, точнее в небольших группах и в парах. Плохо, что вы все еще не можете работать все вместе сообща, но нам пока и так сойдет. Значит, завтра все же пойдем на бритвозубов?» — спросила одна из двух девочек-человечек из моей группы. Ее звали Никой. Крайне боевитая девушка и для своих 15 неплохо развита для девушки. И тем не менее вынослива и прилежна в тренировках, так что всех своих ухажеров она отвадила силой. «Бой баба растет, пойдем. Но сначала мы заготовим пару ловушек, убьем с их помощью нескольких кабанов и потом добьем оставшихся». Ребятишки сразу забыли про усталость и зашумели. «Энтузиазм – это хорошо. Надеюсь, никто завтра в самый важный момент не сдрейфит. Все же они еще дети, могут струхнуть, и это будет нормально. Но это будет завтра, а сейчас давайте ужинать и спать». Кое-как я перекричал их всех, и обязательно распределимся по ночным сменам. Очень надеюсь, что больше никто не заснет на своем посту. Пара орчат, что отхватили от меня сегодня утром, вздрогнули, а остальные посмеялись. Потом мы разошлись по своему импровизированному лагерю подъедать остатки своих запасов и спать. Я тоже пошел к своим вещам. Надо было еще раз в голове перебрать все имеющие у нас средства для охоты на зверей, а потом придумать план действий на завтра. Так что у нас вообще есть, основным нашим оружием был копья, с деревянным древком и металлическим наконечником. Крайне простое, легкое, в меру прочное и смертоносное. При желании его можно метнуть в противника, но вряд ли кому-то из нашей компашки хватит силенок, чтобы одним броском пробить шкуру бритвозуба. Так что будем пользоваться старым методом загона этих тварей, о котором мне поведал отец. Двое с копьями бьют зверя по бокам, заставляя его остановиться, а затем третий наносит финальный удар в морду кабана. С молодыми особями этот трюк всегда срабатывает. У каждого из нас также имелся кинжал для ближнего боя, кроме меня и еще двух старших орков. Нам выделили три коротких меча. Сходу клинок показался мне малость тяжелым, но спустя два дня я более или менее привык к нему. Блин, когда я уже достаточно вырасту, а луки нам не выдали, но они для нас бесполезны по двум причинам. Во-первых, никто из нас стрелять из них не умеет. Нет, я-то после нескольких пристрелочных выстрелов быстро покажу, кто тут леголаз, но потом ведь придется объяснять, откуда у меня такие умения. Во-вторых, возвращаемся к старой проблеме, что никому не хватит силенок, чтобы стрелой пробить шкуру этих кабанчиков. Тут нужен блочный лук и сильные руки, с обоими пунктами полный облом. Так что по моей просьбе нам дали с собой 4 пращи. Да, в бою с бритвозубами они абсолютно бесполезны, но как отвлекающий фактор или скорее провоцирующий. Короче, была у меня пара идей, как с помощью этого максимально простого оружия завалить сразу нескольких кабанов. Хорошо, хоть наши мальчишки уже имели обращаться с пращой. Все прочее, что нам выдали, к оружию не относилось. Так, теплые одеяла, веревки, пара лопат и топоров, пара бутылей с обезболивающей и разогревающей мазью, мелочи, необходимые для похода и заготовки ловушек. Провиант и вода тоже были с большим запасом. Я развернул свое теплое одеяло, в котором и хранил свой скромный скарб. До нормальных рюкзаков в этом мире было еще ох как далеко. У нас в деревне по большей части пользовались берестяными сумками и корзинами, охотники использовали пониги, первые прототипы разгрузочной системы из дерева для ношения за спиной всего необходимого. Нам же пришлось использовать свернутые одеяла, оба конца которых соединяли веревкой, дабы носить их за спиной. Ага, все настолько плохо. Надо будет что-то с этим делать и хотя бы простенький вещмешок себе сварганить. Так, вот оно, миниатюрная коробочка, в которой лежала она маленькая круглая таблетка, сделанная моей матушкой. Мать держала возле дома небольшой сад. Я думал, это просто ее хобби и врожденная любовь к растениям. На деле же оказалось, что растения она там растила не самые простые. Эта таблеточка сделана из них. Она может аккумулировать внутренние резервы для того, чтобы избежать смерти в случае серьезного ранения. Крайне ценная штуковина. По словам моего клыкастого родича, в хранилище племени было всего 3 таких таблетки. Понятное дело, что она дала ее мне на тот случай, если со мной что-то произойдет. Только я в себе уверен, так что воспользуюсь ею только если кого-то сильно ранит. Таблетку можно и на 2 части разделить. Эффект будет слабее, но и помощь можно будет сразу 2. Спрятав коробочку в карман штанов, я обратно завернул все свои вещи в одеяло, а затем пошел распределять ночные смены. Закончив с этим делом, я устроился возле костра, так как взял первую, самую длительную смену на себя. Пускай остальные ребятишки отдохнут как следует, я успею выспаться и восстановить силы. Грызя кусок вяленого мяса и помешивая угли в костре, я просто наслаждался моментом. Глубокий вечер, девственная природа. Я сижу у костра и ни о чем не парюсь. Да, завтра у моей ватаги будет важная охота, но это всего лишь охота, и мы к ней готовы. Тоже мне причина для беспокойства. Справимся и уже вечером вернемся в деревню победителями. Из кучи мяса для небольшого пира в нашу честь. Интересно, сколько у меня еще времени, чтобы жить в таком спокойном темпе. Не думать о судьбе мира, жить в своем племени и наслаждаться моментом. В прошлой жизни я в определенный момент сорвался из-за бешеного темпа своей жизни и того, что это привело к смерти дорого мне человека. Тут меня, правда, закинуло не сразу в самое пекло, как тогда, но чем дольше живу такой приятной жизнью, тем меньше мне хочется влезать в знакомое дерьмо по спасению мира. Может, на сей раз не придется вести войны, командовать армиями и уничтожать целые империи? Всякое бывало у меня. Иногда хватало расправиться с каким-нибудь злобным негодяем или же уничтожить определенную организацию, угрожающую спокойствию мира. Авось и тут пристукну какого-нибудь страшного лича и живи себе дальше. От собственных мыслей меня отвлекла внезапно объявившаяся Ника. Она села рядом со мной и выглядела несколько обеспокоенно. «Альп, у меня ощущение, что за нами следят», — едва слышимо сказала мне Ника. «Знаю, может, это мне и кажется, но просто не могу отделаться от этого ощущения». «Пффф, тоже мне тайну открыла», — усмехнулся я. «Охотники за нами по пятам идут, 3. Приглядывают за нами, страхуют. Так стараются не выдать себя, что даже костер не разжигают, спят на деревьях и едят холодную пищу. Впрочем, им не привыкать. Так они что, за нами идут, чтобы помочь?» — удивилась она. «Не помочь», — закатил я глаза. «Поглядеть, как пойдут у нас дела. Вмешаются они только если у нас все пойдет плохо и появится риск, что кто-то погибнет. А я подумала, что нам позволили проявить себя», — разочарованно сказала девочка. «Возможность-то дали, только без присмотра все равно не оставили», — сказал я, продолжая помешивать угли в костре палкой. «Я сразу же ожидал чего-то подобного. Орков, конечно, с детства приручают к суровой жизни, но и они не лишены родительских чувств. Да и жизнь с людьми их малость очеловечила. К тому же были тут и детишки-человечки, что будут послабее своих сверстников-орков. Не могли они нас оставить без присмотра в таких обстоятельствах. А обнаружил их даже не я, а Альфред, который сумел с помощью моих 5 чувств понять, что за нами идет кто-то. От моего помощника все больше и больше пользы. Эх, поскорее бы у него открылся остальной его функционал. Вот тогда бы с ним зажжем по полной программе. Но мы же можем сами справиться, да, не унималась Ника. У нас есть все шансы. Тем не менее может случиться всякое, вот и взрослые решили подстраховаться. Ника, завтра тяжелый день, так что иди спать. Ладно, девушка секунд 5 мялась, но затем встала и ушла. Так что я снова остался наедине со своими мыслями. Охота пройдет успешно. Вождь даст добро ребятам продолжать тренироваться под моим руководством. И к моменту, когда детишки будут проходить испытания на становление воинами, то покажут себя во всей красе. Будет у нас 47 рубак, которые кого угодно заборят. В племени меня тогда зауважают ничуть не меньше моих родителей. После этого и начну предлагать некоторые новшества для улучшения жизни соплеменников. Многое могу им предложить всякого полезного и не очень. Сейчас просто с этим не спешу, без этого слишком сильно выделяюсь. А дальше, даже задумываться не хочу. Обязательно произойдет что-нибудь этакое и станет понятно, что мне нужно будет делать. В каждом перерождении такая фигня рано или поздно происходит. Так что зачем париться и строить слишком уж долгосрочные планы, судьба любит извернуться самым интересным способом. Потом только диву даешься, как же это все могло произойти и что мне с этим делать. Ничего, я определенно буду готов ко всему. Теперь преимущество у меня, и этот цикл не должен вызвать у меня особых проблем. Дай мне еще 15 секунд, кричу я, продолжая взламывать код. Надо бы наконец-то обновить свое железо, а то все труднее справляться с новыми системами безопасности. Быстрее, Ал, нас зажимают, крикнула Алиса и дала очередь из пистолета-пулемета в коридор. Ответила ей сразу несколько стволов. Сейчас все будет. Доламываю брандмауэр и наконец-то получаю доступ ко всем функциям здания. Нахожу помещение, где находимся мы и наши противники. О, все оперативники подсвечены. Тут же включаю блокировку в тех помещениях, где они находятся. Толстенные железные ставни перекрывают проходы, стрельба практически мгновенно стихает. Мои же товарищи вздыхают с облегчением, Карлос буквально плюхается на пятую точку. «Быстро зайдем, заберем то, что нам нужно, и свалим», — сказал он. «Что-то все пошло не по плану, и мы теперь воюем с частной охраной, долбанными оперативниками, что обвешаны самыми крутыми пушками. А кто начал первым стрелять?» — поинтересовался я, продолжая работать с щитком. «Надо было перекрыть противнику все возможности добраться до нас, ну и заодно себе дорогу расчистить. Полгода твержу тебе, купи сраный пистолет с глушителем, а тебе денег на него жалко. Куплю я его. Хватит уже, другой нейтронер». Пытаюсь заблокировать ему доступ, и мне это даже удается, но он успевает дать одну единственную команду. Неожиданно щиток, с которым я работал, закрывается, и титановая дверца зажимает мою руку в районе предплечья. Металл входит глубоко в мясо, ломает кости, из-за чего я ору от боли. Приятели подскакивают ко мне и пытаются как-то помочь. Карлос пытается сдвинуть дверцу, Анита паникует, и лишь Алиса соображает лучше остальных, поэтому достает шприц с обезболивающим и вводит мне в плечо двойную дозу. Боль отступает и становится чуть легче. «Я не могу сдвинуть ее ни на миллиметр», — говорит Карлос. И тут случается страшное. В отделяющей нас от оперативников железной ставне возникает оранжевое пятно, а затем и искры. Они режут металл. Им понадобится всего несколько секунд, чтобы пробиться к нам. Жопа, полная задница. Если мы что-то быстро не придумаем, то нас всех прикончит. Поэтому я принимаю одно единственное верное решение. «Руби», — говорю я. «Что, Ал, нет, это же, отруби мне эту чертову руку. Давай, у нас нет времени». Карлос мялся еще секунду, а затем вытащил свою катану и приложил ее лезвие к моей руке возле самого плеча. 3 секунды он собирался с духом, а затем поднял клинок и нанес удар. Я резко просыпаюсь и принимаю сидящее положение. Вокруг темнота, уже глубокая ночь. Хватаюсь правой рукой за левую, которая ноет от самых кончиков пальцев до плеча. Вот же срань господня. Все еще держа ноющую руку другой, пытаюсь осознать, что же произошло. Впервые за последние недели решил просто вздремнуть, а не зависать в мире разума, и тут же во сне пришло воспоминание, где у меня отрубают руку. Вишенкой на торте же выступает тот факт, что сейчас я испытываю неприятные ощущения в левой руке. Оглядевшись, я убедился, что никого не разбудил. Даже дозорные не заметили моего пробуждения. Я пододвинулся поближе к дереву, под которым спал, и обколотился спиной об его ствол, а затем начал массировать ноющую руку. Меня мучили фантомные боли от потерянной в прошлой жизни руки, при том, что сейчас моя рука была цела и невредима. Непередаваемые ощущения. А можно больше такого не надо? И насколько я помню, нечто подобное со мной уже происходило в последней реинкарнации. Но тогда это все было происходило из-за того, что я начал использовать силу чуждую для того мира. Сейчас-то что произошло, мастер? Подал голос Альфред. Вовремя, как раз собирался с ним пообщаться. Ты как-то говорил, что у меня случится деградация воспоминаний, моя память большую часть из них просто сотрет, сказал я шепотом. Тогда что это была за херня такая? Вероятно, вы и я плохо просчитали эффект от вернувшихся к вам воспоминаний о прошлых перерождениях. В то время как некоторые воспоминания действительно деградировали, остальные же стали яснее и ощущаются естественными для вашего текущего перерождения. Это касается тех воспоминаний, что вызывали у вас сильные эмоции и буквально впились в память. Среди них есть немало приятных воспоминаний, но и плохих достаточно многих. Очешуительно, что тут еще сказать? Мне еще персональных вьетнамских флешбэков не хватало для полного счастья. Теперь, когда эта проблема выявлена, я смогу избавить вас от данной проблемы. Плохие воспоминания еще могут приходить во снах, но больше не будет никаких неприятных ощущений. Будь добр сделать это. Я буду тебе благодарен за это. А я все еще массировал левую руку. Вот ведь, исполнил мечту о возвращении воспоминаний. И такой привет из прошлого. Бойтесь своих желаний, они ведь однажды могут сбыться. Только вот вы можете не сильно обрадоваться этому. И ни хрена не помогает осознание того, что этот дискомфорт всего лишь игра разума, отголоски прошлого. Рука лишь сейчас перестала ныть. Эх, нет бы присниться чему-то приятному. Обязательно это должен быть момент из прошлого, где я лишаюсь одной из конечностей. Все, хорош себя жалеть. Приснился плохой сон, бывает. Альфред сказал, что больше такой фигни не случится. Поэтому успокаиваемся и ложимся опять спать. Еще не хватало завтра, в важный для моих ребят день, клевать носом. На мне все же лежит ответственность за детишек. Даже с учетом того, что у нас есть прикрытие, мне нужно быть крайне внимательным и сосредоточенным. А значит, надо все же отдохнуть. Я обратно лег на шкуру, что использовал в качестве лежанки и накрылся одеялом почти с головой. Надеюсь, что теперь мне приснится что-то более приятное. Глава 6. Славная охота. С раннего утра в нашем лагере началась легкая суматоха, мы готовились к охоте. Меня-то в нужный час разбудил Альфред, а я уже поднял остальных, необходимо было закончить охоту до вечера и успеть вернуться в деревню. Только тем, кто дежурил под самое утро, позволили еще часок подремать, а то они как сонные мухи были. Нам надо было подготовить ловушки для зверья. У меня в голове имелось много самых разных вариантов мудреных ловушек, но я решил остановиться на самых обычных волчьих ямах. Выроем две штуки, утыкаем дно заостренными палками и заставим бритвозубов насадиться на них. Брюхо является самым слабым местом даже у старых особей, так что для нас это идеальный вариант сократить поголовье перед основной атакой по стае. Ямы выроем в начале одной узкой прогалины, что мы нашли вчера. Спровоцируем кабанчиков с помощью прощей, которые мы взяли с собой. Ребята закидают стадо камнями, а затем побегут к остальным. Бритвозубы погонятся за нами и по итогу часть из них обязательно попадет прямо в ямы, сразу минус 2 или 3 особи. Оставшиеся звери окажутся на открытой местности, после чего мои подопечные атакуют их с двух сторон, затыкают копьями по самое не балуй. Нас где-то раза в 3 больше, чем кабанов, если верить словам вождя. Так что норма по 3 копейщика на зверя будет соблюдена. Кое-кому достанется сразу 4 молодых хлопца. Оставив ребят копать ямы, я отправился на поиски бритвозубов в одиночку. Тело мое еще недостаточно натренировано, не хватает практики в различных занятиях, но знания в голове имеются. Так что, имея крайне широкие познания о выслеживании добычи в лесу, мне все же удалось наткнуться на стаю, не спугнув ее. Талант, как говорится, не пропьешь. 16 особей, практически один молодняк. Мои ребята с ними справятся, все же копья у нас добротные. Но была ровно одна старая особь. Охрененно большая свинка свая от такими клыками. Про толстую шкуру я молчу. Она, кстати, была угольно-черной, в то время как у молодняка она была серого цвета. Эта свинка может стать большой проблемой. Боюсь, что и у старших детишек не хватит силы пробить копьем шкуру этого борова на боках. Нет, его нужно бить по слабым местам. И боюсь, что мои ребята не настолько ловкие и еще недостаточно хорошо обращаются с копьями для подобного. Может, помощи у старших попросить, раз они к нам привязались? Пускай прибьют тварь, когда мы начнем реализовывать свой план. Тупая идея. У вождя могут возникнуть сомнения в моей методике подготовки молодежи, если охотники помогут нам. Надо действовать самостоятельно. Впрочем, может, с этим зверем вообще не будет проблем. Раз он уж тут старший, то наверняка воспринимается остальной стаей как вожак, и он должен будет бежать вперед всех, когда мы спровоцируем всю стаю. Упадет в яму и сдохнет быстренько, вот и все. а если не упадет, буду импровизировать. В конце концов, даже такому Борову нечего будет противопоставить нескольким десяткам вооруженных детишек, жаждущих его смерти. Я как следует пошарился в округе и составил путь, по которому мои ребята будут отступать, когда спровоцируют стаю. Бежать с ними буду и я. Мало ли что произойдет. Вдруг, к примеру, кто-то запнется и упадет. Хочу все проконтролировать и помогу кому-нибудь в случае форс-мажора. Прошелся по маршруту трижды, как можно более аккуратнее сломал пару веток деревьев и убрал пару больших камней с земли. Удовлетворившись состоянием маршрута, я вернулся к своим. Ямы уже были вырыты, ребята собирали подходящие ветки и заостряли их концы. Не стал изображать из себя начальника, которому приятно наблюдать за работой подчиненных, пока он сам отдыхает, и начал помогать им. К полудню все было готово. «Все помнит, что нужно делать?» – спросил я. Ребятишки не впопад подтвердили свою готовность. «Хорошо, занимайте свои места и будьте готовы. Как только выжившие члены стаи полностью окажутся на открытом пространстве, атакуйте. И не спорьте за добычу. Неважно, кто именно нанесет смертельный удар, важна сама добыча, ясно. Если кого-то ранит из-за собственной тупости, то я его голыми руками придушу. Удачи, ребятки!» Оставив ребят, я выдвинулся вместе с группой прачников к стае. Идти пришлось медленно, ведь детишки не могли идти по лесу быстро и бесшумно. Но мы все же добрались до стаи. Свинки все еще были на месте, большая часть из них спала. Даже было чуть-чуть жаль прерывать их послеобеденный сон. Но нам на руку их полная расслабленность, так что уж извиняйте. Я отвел каждого прачника на подходящее место, откуда они смогут резко сорваться и побежать по назначенному мною маршруту. Ну, вроде все готово, пора начинать. Я тут же заухал как сова, это было сигналом к началу атаки. Ребята начинают крутить прощу, отсчитывают 10 секунд и камни летят в бритва зубов. Начни мы просто кидать в них камни, то они бы далеко не сразу сообразили, что в них что-то бросают из-за своей толстой шкуры. А так прилеты камней оказались вполне ощутимыми и малость болезненными. Свинки моментально проснулись, начав искать тех, кто их побеспокоил. Несколько секунд стая пытается осознать, что же произошло и где неприятель, когда в них прилетает новая порция камней. Теперь звери видят, откуда летят камни, а тут еще я появляюсь на поляне, где они живут. Больше кабанам ничего и не нужно, они тут же бросаются в мою сторону. Все, начинается побег с места преступления, а за нами несутся кабаны, желающие поквитаться за испорченный отдых. Бегу по своему маршруту, впереди маячит спины ребят. Надеюсь, никто из них не умудрится в спешке забыть про волчьи ямы. Я даже специально за несколько метров до прогалины повесил на ветках деревьев возле нашего маршрута куски ткани. Что-то типа напоминания и предупреждения. Бляха, еще вчера критиковал, как мои подопечные топчутся по лесу словно слоны, а сейчас слышу, как за нами гонится целая стая бритвозубов. Эти кабанчики определенно умеют пошуметь. Наконец-то вижу тряпки, повешенные на ветках. Мои ребята разбегаются в две стороны, а я же двигаюсь дальше вперед. Кто-то должен же до конца играть роль приманки. Выбегаю на чистое пространство и прохожу по узкой полоске земли между двумя замаскированными волчьими ямами. Пробегаю еще немного, чтобы удалиться от ловушки на достаточно расстояние, и разворачиваюсь к лесу лицом. В правой руке меч, в левой копье. И тут первые три кабана, что выбежали из леса, падают в заготовленные нами ямы с копьями. Сразу же послышался дикий визг, а уши малость заложило. Остальное зверье уже поняло, что их заманили в ловушку, но не все успели затормозить или повернуть в сторону, чтобы обижать ловушки. Так что еще две свинки оказались в ямах. Третья стая, как и не бывало, это примерно на три кабанчика больше, чем я ожидал. Но остальные бритвозубы сумели обижать ловушки. Они явно уже испугались визга других свинок, но я продолжал маячить перед ними, а с деревьев по ним продолжали лупить камнями невидимые для них прачники. Так что они не остановились и не развернулись, а продолжали бежать дальше. И лишь старичок бежал не спеша, словно осторожничал. Так, решено, я им сам займусь. Во мне аж азарт проснулся, хочется побороться с опасным зверем. Больше 5 лет не сражался по-настоящему. Пора это исправить. Вперед, кричу я. После моей команды из кустов с обеих сторон прогалины выпрыгивают мои хлопцы. Свинки не успевают среагировать на резко изменившуюся ситуацию, и 4 из них сразу же насаживают на копья. Следом такая же судьба постигает и остальное зверье. Сначала их бьют оружием в бока, а затем добивают ударом в морду. Ребята действуют слаженно, прям загляденье. Я же сразу после отданной команды кинул старшему Борову в лицо копье. И ведь хорошо кинул, крайне точно. Оно должно было попасть именно в морду и как минимум серьезно ранить свинку. Но эта скотина увидела летящее в нее копье и подставила один из своих боков, успев повернуться. Копье даже не воткнулось, а лишь слегка чиркнуло шкуру твари и упало на землю. Это что за, мать вашу, кабан-гений, а? Зато мне все же удалось его сильно разозлить и заставить сконцентрироваться целиком на мне. Бритвозуб сразу же побежал на меня, а я встал в стойку и поудобнее перехватил меч. Вот он уже почти добежал до меня, и практически в последний момент я отпрыгиваю влево. Кабан понимает, что я уворачиваюсь, но он слишком неповоротлив. Он пробегает мимо меня, стараясь побыстрее затормозить. Зато я крайне ловок и подвижен. Прыжок, и вот я уже рядом с Боровым, наношу колющий удар ему под правую переднюю лапу. Отец рассказал, что именно таким ударом можно добраться до сердца бритвозуба и убить его моментально. Только вот шкура у него оказывается толстой, а у меня маловато силенок. Поэтому лезвие так и не достало до жизненно важного органа. Свин заорал как резанный, а затем как легнет меня своими задними копытами. Удар пришелся на живот, я отлетел на пару метров, и из меня весь дух вышел. Как же я благодарен, что сегодня с утра не стал ничего есть, иначе бы моментально обливался бы или даже в штаны нагадил. Пытаюсь прийти в себя и подняться на ноги. Легнула меня эта тварь, словно она не кабан, а пони. И зверь явно не собирается убегать, а хочет расправиться со мной. Он несется ко мне, и я вынужден уйти перекатом в сторону. Но бритвозуб на сей раз бежал куда как медленнее и успевает поменять направление движения. Вот он уже всего в 2 метрах от меня и готов насадить меня на свои клыки. Но набегает мордой прямо на острие меча. Зверь рефлекторно продолжает бежать, практически полностью насаживается на лезвие и замертво падает всей своей громадной тушей прямо на меня. Дышать не могу, но этот Боров хотя бы меня на смерть не раздавил. Альп, слышу чей-то голос. Ты цел? Да. Снимите с меня эту тушу, я сейчас задохнусь. Духи, сколько же он весит. Несколько секунд, и ребята почти всей толпой таки снимают с меня этого Борова, и я могу вздохнуть полной грудью. Сука, вот это было бы полным фиаско, помри я в самом начале своего перерождения из-за кабана переростка. Из-за позора пришлось бы сделать себе харакири уже в следующей жизни. Ну ты нас и перепугал, сказал Арчонок Каль, протягивая мне руку. Мы уж думали, эта тварь тебя прибьет. Я сам чуть не обделался, говорю я, хватаясь за руку и кое-как поднимаясь на ноги. Сука, он же меня сначала легнул, а затем чуть не придавил. У меня сейчас живот представляет из себя один большой синяк. Зато мы справились, радостно объявляет мне Каль. Мы перебили всю стаю. Оглядываюсь и вижу, как довольные детишки пляшут и прыгают от радости возле своей добычи. Никто не ранен, звери мертвы, все прошло по плану, не считая инцидента с этим треклятым Боровым. Ух, надо немного увеличить нагрузки и больше не рисковать напрасно, пока я толком не вырос и не натренировал свое новое тело. А то поддался эмоциям, решил снова ощутить вкус сражения с опасным противником. Не надо забывать, что мне все еще 5 лет, и я слаб физически по сравнению со взрослыми воинами, несмотря на все свои тренировки. Что будем делать? Спросил меня приятель. Можно взять немного мяса с этих туш, но у нас никто не умеет разделывать туши. А жаль, столько всего с них можно было снять. Придется оставить их тут. Ну нет уж, мы заберем как можно больше мяса, шкур и прочих трофеев, заявил я. И без клыков этого гада никуда я не пойду. Эй, охотнички, у вас найдется чем вырезать клыки этого поганца? Выходите, хватит вам уже сидеть в кустах и прятаться от нас. Ненадолго воцарилась тишина, а затем из-за деревьев вышло 3. 2 орка и 1 человек. Всех я знал, лучшие охотники в нашей деревне. Видать, родители детишек сильно нервничали, раз послали именно их. Я-то полагал, что отправили других охотников. Ты что, знал про нас? Спросил человек. Да даже Ника заметила, что за нами следит кто-то. Так что, поможете нам взять побольше мяса и добыть немного клыков? Нам помогли. Под надзором старших мои ребята вырезали у бритвозубов лучшие куски мяса, еще сумели снять пару добротных шкур, а я с одним из охотников сумел добыть все 4 клыка. Достойный трофей, лучшие доказательства того, что я смог завалить опасного зверя в одиночку. При необходимости охотники подтвердят мои слова. Благодаря этому уже не просто начнется формироваться мой авторитет в племени за счет того, что мне удалось хорошо натренировать молодняк. Меня начнут воспринимать как молодого воина или охотника благодаря такой добыче. Так что все сложилось как нельзя лучше. Ребятишки тоже себе забрали по одному клыку с остальных тушек. Хорошо хоть хватило на всех. Пускай гордятся и хвастаются своими трофеями. Эта охота действительно была успешной, они заслужили. Плюс детишки должны понять, что у нас все получилось благодаря тому, что они работали в команде и слушались меня. Кто-нибудь может слегка зазвездиться и посчитать себя матерым воином, но я их быстро осажу. Теперь они будут тренироваться еще усерднее, только рады будут, когда со временем нагрузка повысится. И думаю, что можно проводить раз в сезон охоту на каких-нибудь опасных зверушек. Сначала на волков сходим, есть у нас тут пара лесов, где они водятся. А дальше можно делать вылазки на неделю и больше в другие места, чтобы там убивать зверей, которые могут терроризировать местных. По итогу железные клыки лишь заимеют репутацию не только сильных воинов, но и толковых охотников, изничтожающих опасное зверье. Мы будем только в выигрыше. Однако это все дело не скорого будущего. Сейчас нужно вернуться домой и отпраздновать пройденное испытание. Уже хочу увидеть лицо вождя, когда он увидит мои трофеи. Вечером мы все же оказались в деревне. Нас, разумеется, встречали. Родители интересовались состоянием своих детей. Меня матушка тоже моментально окружила заботой, буквально ощупала каждый сантиметр моего тела и была сильно обеспокоена наливающимся сильным синяком на моем животе. А отец стоял в стороне и лишь посмеивался. Наконец-то объявился тот, кого я ждал. Вождь перекинулся парой слов с другими взрослыми и направился прямиком ко мне. Пора порадовать старика подарком. Держите, я кинул Грошу один из клыков Борова, на память. Хороший трофей, сказал вождь, осматривая клык. Охотники рассказали, что ты сам убил матерого бритвозуба. Недурно для малявки. Недурно, засмеялся Немрак. Да ты, старый хрыщ, сейчас даже зайца не только не поймаешь, но и не сможешь свернуть ему шею из-за того, что силенок не хватит. Может, сделаем вождем моего сына? Каков отец, такой и сын, повторил любимую фразу моей матери вождь. Оба дерзите при любой удобной возможности. Ладно, раз это тебе так важно, молодой альп, ты проявил немалое мастерство и прыть раз сумел во время своей же первой охоты добыть такой трофей. Ты достойный сын племени железных клыков. Произнесены были эти слова с максимальным пафосом. Окружающие нас соплеменники даже замолчали и начали слушать вождя. Все же Грош официально признавал, что пятилетнего полукровку ставит в один вровень со взрослыми членами клана. До признания воинам еще пока далеко, но уже кое-что. Небывалое событие, но никто слова против не высказал. И признаюсь, что такое публичное признание было чрезвычайно приятным для меня. Заодно теперь можно было полностью уверенным в том, что я смогу свободно продолжать тренировать молодняк. Ко мне теперь тоже начнут относиться серьезнее. А жизнь-то налаживается. Глава 7. Пришла зима. «Милый, вставай», — услышал я голос матери сквозь сон. «Что?» — сказал я, просыпаясь. «Мам, солнце давно уже встало и я приготовила завтрак», — сказала матушка. «Давай, умывайся и иди к столу». Маман покинула мою комнату, а я принял сидячее положение на своей постели, пытаясь окончательно проснуться и понять, почему сквозь закрытые окна пробивается солнце. «А как же утренняя тренировка?» «Альфред, почему ты меня не разбудил?» — высказал я претензию своему невидимому помощнику. «Я проспал утреннюю пробежку со своими хлопцами». «Мастер, выгляните в окно и все поймете», — ответил Альфред. «Делать нечего, я слез с кровати и пошел к окну. Оно, кстати, было сделано из слюды. Один из некоторых в нашей деревне примеров того, что прогресс в этом мире идет с определенным опережением. Чтобы в 13 веке на Руси у каждого дома в деревне имелись окна из слюды, быть такого не могло. Его в эту эпоху даже не каждый князь мог позволить. Но знали бы вы, как я скучаю по старому доброму сортиру. Бегать на улицу в этот деревянный ужас. Бррр. Хорошо, хоть переродился я на Руси, а не в просвещенной Европе. Поэтому хоть каждый день мог вечером ходить в старую добрую баньку помыться. Орки быстро пристрастились к русской бане, так что с гигиеной тут было не так уж плохо. Я как-то мало рассказывал, что да как у нас в деревне. Да, если не считать излишней воинственности и куда больших походов за добычей на запад или север, жили мы так же, как обычные крестьяне на Руси в начале 13 века. Просто деревня у нас была большая, маленький город почти, я это уже говорил. Так что у нас было сразу несколько кузнецов, пара врачевателей, большая конюшня с тремя десятками жеребцов и кобыл, место для религиозных ритуалов и еще куча всего, что говорили о высоком статусе здешних городов, но все в племени все равно называли Вересту большой деревней, видимо из привычки или нежелания отходить от своих корней. Главное изменение заключено в архитектуре строения и домов. Орки в своем мире любили строить свои дома из костей огромных животных, камня и дерева, и, признаться честно, в архитектуре они были ох как хороши. Как минимум быстрее людей догадались, как можно просто и эффективно отапливать дома. Поэтому у нас в деревне из дерева были лишь нежилые строения, в холодное время они отапливались простенькими печами. Некоторые общественные строения с большими помещениями отапливали жаровнями, как у викингов в свое время, свечи и факелы в качестве освещения. Дома же строили из камня или дерева, кто что мог себе позволить. Иногда использовали оба материала, каменный фундамент и деревянные стены с крышей, слюдяные окна с возможностью закрыть их деревянными перегородками для сохранения тепла. Активно использовались камины и печки, причем последние были нетрадиционными, а поменьше и иногда их ставили сразу в двух-трех комнатах. А раз с отоплением большого жилища больше не было проблем, то и дома строили больше и с несколькими комнатами. Вот и дом моей семьи был немаленьким. 4 комнаты плюс кухня. Так что у меня была своя комната с каменным камином. Надо бы его разжечь, а то что-то прохладно как-то. Программа «Галилея» уходит на рекламный перерыв. Возвращаемся к нашим баранам. Я дошел до окна, открыл ставни и увидел то, что хотел мне показать Альфред. О, понятненько. Претензии снимаются. Спасибо, что дал поспать. Всегда пожалуйста, мастер. Снег. Достаточно большое количество снега. Все, пришла зима. Немного поздновато в этом году, всего неделя до конца ноября осталось. Ребята прям заждались, когда же начнется зима и у них будет целых 3 дня отдыха в честь праздника зимы. Поэтому сегодня пробежки точно не было бы.